После того, как Гуй Мо Цзюи договорил до этой части, его глаза забегали вокруг, как будто он был в нерешительности и не знал, стоит ли продолжать. «Что еще говорят другие, ничего не скрывая от меня», — удрученно сказал король таблеток. «Да», — старший брат Гуй Мо Цзюи глубоко вздохнул и продолжил. «Есть даже люди, которые говорят, что мастер Су Юн с демонического континента. Многие из них обнаружили демоническую ци на нем, когда он боролся у Академии Фиолетовой Звезды. Даже если бы он родом и не с демонического континента, у него, вероятно, есть какие-то связи с ним. Боюсь, что бесчисленное множество людей направляется в сторону Долины Сердечных Цветов, пытаясь обвинить нас в укрытии демона». «Укрытие демона?» — король таблеток застонал. «Они, очевидно, ищут причину, чтобы я передал им Су Юна, так чтобы они получили небесный кристалл и оккультную силу монарха». Су Юн, который подслушивал рядом, оставался безмолвным, как будто он думал о чем-то. «Юноша!» — король посмотрел на него. «Старший, что прикажете? Ты действительно безграничный?» «Да». Су Юн не стал скрывать. «Почему ты убил Шэнь Хуна и великого старейшину семьи Су? Они заслужили это. Оккультная сила монарх, небесный кристалл и другие сокровища с тобой, ММ. Ты с демонического континента?» «Нет, ХММ». После допроса король кивнул. Выражение его лица не сильно изменилось. Размышляя, он пожал плечами и сказал: «Я верю Су Юну. Так как он не является частью демонического континента, то он является частью небесного военного континента. Мне все равно, кого он убил или какого рода сокровища у него под рукой. Я не имею права спрашивать об этом, Мо Цзюи, пойти и устрой все. Если кто-то хочет посмотреть на Су Юн в Долине Сердечных Цветов, скажи им, что Су Юн является гостем Долины Сердечных Цветов. Долина Сердечных Цветов не будет отсылать своего гостя подальше». «Понятно?» «Да», — ответил Гуй Мо Цзюи. Когда Су Юн услышал слова короля таблеток, он застыл на месте, благодарный королю. Тем не менее, он все прекрасно понимал. «Старший, теперь, когда все это происходит, я думаю, что мы можем приостановить переваривание таблетки ЦНР. Пожалуйста, помогите. Если мастер Гуй займется этим в полном одиночестве, я боюсь, что могут произойти неприятности». «Все в порядке. Я считаю, что люди смогут найти различия между белым и черным. Переваривание таблетки не может быть отложено, или иначе эффекты пилюли вселенной тройного Ян уменьшатся в наполовину. Нужно продолжать. Не беспокойся о других, мои ученики все устроят», — ответил король. «Мастер Су Юн, не волнуйтесь, Гуй Мо Цзюи все урегулирует». Увидев, что эти двое так уверены, Су Юн не стал дальше спорить. Он поклонился и ответил: «Если вам что-то будет нужно от Су Юна, пожалуйста, будьте откровенны со мной». Торжественная и безмятежная музыка звучала в синем небе, две божественные статуи стояли бок о бок. Перед статуями, поклоняясь, 10 000 теней заполнили землю. Сцена была славной, достойной и священной. Даже священный император был бы шокирован этой сценой. Среди 10 000 человек шел старший с рыжими волосами. Он был в красных одеждах, на спине его одежд был величественный орел. Он держал голову низко, боясь взглянуть на человека между статуями. Выйдя вперед, он казался искренним. «Я отдаю свое почтение лорду». Старший подошел, бросил трость в сторону и опустился на колени. «Вы нашли человека? Он находится в Долине Сердечных Цветов. Тогда давайте сравняем с землей Долину Сердечных Цветов», — беспечно сказал человек между статуями. Если он позволил бы другим людям услышать его слова, как бы они чувствовали себя? В южном регионе, вероятно, больше не было никого, кто осмелился бы похвастаться такими словами. Старший на мгновение задумался, прежде чем поднял голову и смиренно сказал: «Сэр, я боюсь, что это невозможно. Если мы будем следовать таким путем, это может нарушить ваш план и поставит мою секту в невыгодное положение. Что тогда вы предлагаете?» «Пусть секта Бессмертного Меча и семья Су принимает меры. Они уже объявили о небесном кристалле и оккультной силе монарха в качестве приманки. Я считаю, что многие люди набросятся на Долину Сердечных Цветов». С этими словами, у небесных статуй, что поглощали небо, замолчали. Человек, который держал руки за спиной, лишился дара речи. Прошло довольно много времени, прежде чем он сказал: «Не подведите меня на этот раз». «Не подведу», — быстро ответил старший. Мужчина кивнул и продолжил: «Я получил кое-какие новости, что те люди, которых они послали сюда, кажется, что-то собирают. Может быть, вы можете отправить шпионов за ними. Старший ухмыльнулся. Есть ли у них время, чтобы прийти на небесный военный континент? Не говорите мне, что они могут справиться с ситуацией там. Может быть, они не могут, так что ищут решение здесь. Старший умолк. Кроме нее, приведи и того мутировавшего человека. Мне любопытно, как никто смог внезапно превратиться в кого-то невероятно сильного. Может быть, у него есть то, что может нас заинтересовать. Не волнуйтесь, сэр, я улажу все. Мужчина кивнул. Идите, жду скорых новостей. Не так много времени осталось. Да, мой лорд. Старший поклонился еще раз, прежде чем встал. Он отступил назад, кланяясь, и покинул место у небесных статуй. Король привел старейшин клана Долины Сердечных Цветов за горы, чтобы начать технику и помощь ЦНР в переваривании пилюли. Не зная, как долго этот процесс будет продолжаться, Су Юн и Гун Мо Цзюи наблюдали со стороны. Но Су Юн все еще был обеспокоен новостями. Он был безграничным, и у него была оккультная сила монарха и небесный кристалл, да и все остальное. Почему эта новость распространилась так внезапно? Почему обо всех сокровищах стало известно общественности? Не должна ли эта информация быть хорошо скрыта? В конце концов, чем больше людей знали об этом, тем сильнее конкуренция. Шансы получить сокровища будут меньше. Возможно, кто-то разнес эти новости намеренно. Скорее всего, семья Су. В конце концов, они не посмели протянуть руки к Долине Сердечных Цветов. Он не может долго оставаться в Долине Сердечных Цветов. Су Лисюн имел широкие связи и даже был связан с сектой Поглощающего Неба. Если семья Су не смеет обидеть Долину Сердечных Цветов, сможет ли секта Поглощающего Неба сделать это? После того, как Яцинер будет полностью удален, мы должны скорее покинуть это место, так чтобы мы не принесли народу Долины Сердечных Цветов слишком много хлопот. Су Юн опустил голову и подумал. Мастер, плохие новости. Поспешно подбежал ученик Долины Сердечных Цветов. Су Юн и Гун Мо Цзюи повернулись, чтобы посмотреть на ученика. Что случилось? Почему ты выглядишь таким встревоженным? Гун Мо Цзюи сильно нахмурился. Люди из секты Цветного Камня, Долины Дымового Ветра и Божественного Дворца Трех Предметов собрались в устье долины, желая встретиться с лидером секты. Ученик проговорил нервно. Увидеть лидера секты? Гун Мо Цзюи пришел в ярость в тот момент, когда он услышал эти слова. Почему три секты вдруг ищут встречи с лидером секты? Они идут за сокровищами мастера Су Юна? Скажи мне, кого послали три секты? Они квалифицированы, чтобы встретиться с лидером секты? Божественный дворец трех предметов послал их лидера секты, Сян Ли. Долина Дымового Ветра отправила великого старейшину клана Сяофэн, и секта Цветного Камня отправила лидера секты, Сань Ши. Все они в устье долины. Кроме этих трех, присутствуют все элиты и старейшины кланов из их сект. Ученик задрожал. Все эти секты слишком жадные. Гуй Мо Цзюи простонал. Раньше Долина Сердечных Цветов помогала исцелить их, но мы не видели, чтобы они пришли с благодарностями. Теперь, когда сокровища здесь, они все тоже здесь. Учитель, что мы теперь будем делать? Спросил ученик. Что мы можем сделать? Гуй Мо Цзюи фыркнул. Скажи Лишан, что меня не будет какое-то время. Да, ученик сразу выбежал. Мастер Гуй, я пойду с вами. Все нормально. Оставайся здесь с мисс Цинер. Это просто пустяк. Я смогу справиться. Гуй Мо Цзюи ушел сразу после того, как он закончил говорить. Су Юн колебался, но не делал ход. После ухода с горы, Гуй Мо Цзюи отправился назад к устью долины. Ученики и элиты Долины Сердечных Цветов тоже пробирались обратно. Конечно, ядовитой бессмертной долине еще предстоит сделать ход. Без короля таблеток или лорда долины, они прибудут только в самой напряженной ситуации. В устье Долины Сердечных Цветов плотные силуэты стояли неподвижно. Многие простолюдины, которые видели такие сильные секты, были напуганы. Все они собрались вместе и дрожали. Между людьми с культивированием и без него была огромная разница. Духовный культиватор мог убить обычное существо, словно муравья. Хотя эти секты были знатными и не будут убивать без причины, бояться их было нормально. Все страждущие были приглашены в Долину Сердечных Цветов, в то время как бесчисленное множество элит перекрыли вход в долину. На противоположной стороне стояли несколько людей с сильной ци. Двое мужчин и одна женщина, а именно лидеры сект, Сян Ли из Божественного Дворца Трех Предметов, Сяофэн из Долины Дымового Ветра и Ци Сан Ши из секты Цветного Камня. Эти трое выглядели лет на 30, были одеты торжественно и были олицетворением своих собственных сект. Сян Ли, заместитель лидера секты, нахмурилась, смотря на вход в долину. Ли Сун, вы предупредили ваших старейшин клана, впустите нас в долину и позвольте встретиться с вашим старейшиной клана, крикнула Сян Ли. Докладываю лидеру секты Сян Ли, лорд долины отдыхает за закрытыми дверями и сейчас неподходящее время, чтобы увидеть его. Ли Сун уже послал учеников, чтобы сообщить мастеру Гуй Мо Цзюе. Я считаю, что он находится на пути сюда, чтобы встретиться с вами, лидерами секты, всеми старейшинами кланов. Гуй Мо Цзюе, лицо Сян Ли исказилось, и она закричала. Лидеры секты, старейшины кланов трех великих кланов пришли сюда лично. Мало того, что долина сердечных цветов не впускает нас, она еще и посылает такого тщедушного персонажа, как Гуй Мо Цзюе, приветствовать нас. Вы слишком горды, вы презираете нас, глава 185. Я должен уничтожить его. Люди говорят, что долина сердечных цветов занимается медициной, чтобы помочь общественности, они доброжелательны к каждому, представляют собой группу людей, не имеющих желания и не ищущих милости. Мы никак не ожидали, что сегодня вы на самом деле так себя поведете. Может ли бы, что вы все пользуетесь сложившейся ситуацией и крадете у всех нас? Громко произнесла Сяо Фэн из долины дымового ветра. Вы, Ли Сун был в ярости, он смотрел на тучную леди, стиснув зубы кулак и сказал. Я надеюсь, что старейшина Сяо Фэн заберет неприятные слова, которые она только что сказала. Моя долина не такая, как вы говорите. Неприятные слова, хех, вы не думаете, что вы противные люди. Сяо Фэн было плевать на него, и она тут же ответила. Ваша долина сердечных цветов укрывает демоническое лицо, что означает, что вы в сговоре с ним. Кто знает, может, вы все сговорились. Хех, сравнивая гадости, что вам кажется хуже. Не черните мою долину сердечных цветов. Ли Сун закричал в гневе. Все люди из долины сердечных цветов начали кричать вместе. Не черните мою долину сердечных цветов. Даже если их культивирование не было сильным, если у них не было мощных методов, их физические тела были слабы, но их лояльность по отношению к их секте была сильнее, чем все остальное. Это было их комфортным и теплым местом, и они уже считали это место своим домом. Относился ко всем людям секты, как к сородичам. Унизить секту значит унизить их семью, как они могли стерпеть. В основном все сделали шаг вперед, как если бы они готовились напасть, если Сяо Фэн продолжит говорить. Видя эту ситуацию, ее лицо побледнело, она не смела говорить. Хех, люди из долины сердечных цветов с таким нравом. Фыркнул Ци Сан Ши из секты цветного камня. Мы не говорили ничего плохого, вы, ребята, укрываете безграничного. Или это ложь? Если бы не тот факт, что ваша практическая медицина спасает общественность и помогает вылечить умирающих и больных, разве мы просто стояли бы здесь и продолжать говорить с вами? Мы бы уже набросились бы на вас, как на демонов, и уничтожили бы всех вас. Когда он сказал эти слова, все люди вокруг него начали кричать один за другим, почувствовав уверенность. Это правильно, безграничный, кровавый и жестокий, он убивал и покалечил так много людей, небеса не могут терпеть его, вы должны выдать его. Крики продолжали нарастать. Так как вы, люди из секты цветного камня, так уверены в себе, то наша долина сердечных цветов откроет свои двери для вас и позволит вам войти. Посмотрим, если у вас есть силы, чтобы разобраться с долиной сердечных цветов как с демонами. Прозвучал старческий голос. Все повернулись посмотреть и увидели Гуй Мо Цзюе, его белые одежды и бороду с проседью. Он и несколько учеников подходили вместе. Это мастер Гуй. Мастер Гуй здесь. Мастер. Мастер, вы здесь. Все ученики долины сердечных цветов радовались и выкрикивали приветствия. Но когда они увидели темные лица Гуй Мо Цзюе и группы людей, идущих с ним, ученики автоматически разошлись. Теперь, когда появился Гуй Мо Цзюе, некоторые люди тайно переглянулись, но никто не говорил, что Гуй Мо Цзюе охватила всю толпу глазами и фыркнул. Почему вы замолчали? Или вы все верите, что у меня нет квалификаций, чтобы поговорить с вами? Если вы чувствуете, что моей квалификации не хватает, то уходите, пожалуйста. Сегодня представителем от долины сердечных цветов буду только я, Гуй Мо Цзюе. Его жесткий холодный голос ясно заявил, что он не собирался давать поводы для обсуждения. Некоторые, видя, что увидеть мастера долины было невозможно, сдались. Но Сяо Фэн высказалась. Раз гроссмейстер Гуй Мо Цзюе сказал, то мы не будем ходить вокруг да около. Сегодня я пришла с надеждой, что вы сможет передать одного человека, и это Суюн. Я считаю, что вы все слышали. Суюн в сговоре с демонами, конечно же, сам ли он от демонического континента или в сговоре с ними не имеет значения. Мы должны искоренить демона и защитить мир небесного военного континента, то есть сделать то, что мы, воины, и должны делать. И как вы, праведная долина сердечных цветов, не захотите связывать с демоном, и быстро передадите Суюна. Сговор с демонами связан с ними. Гуй Мо Цзюи уставился на группу людей, его лицо потемнело, и он фыркнул. Все это чушь собачья. Вы все утверждают, что Суюн в сговоре с демонами, тогда приведите доказательства. Если у вас нет доказательств, то не думайте, что вы можете просто оклеветать людей. У нас нет доказательств, но гроссмейстер Гуй может вывести Суюн, чтобы он вступил в конфронтацию. Да, нам нужно, чтобы Суюн лично встал здесь. Я хочу проанализировать атрибут его глубокой духовной ци. Если он на самом деле не в сговоре с демонами, его тело, безусловно, не имеет следов демонической ци, что есть только у культиваторов демонической ци. Если вы действительно хотите очистить имя Суюан, то приведите его, произнесла Сянли. Мы хотим, чтобы гроссмейстер Гуй вызвал Суюна. Я не сдамся и не отступлю. Ци Санши закричал. Я не сдамся. Гроссмейстер Гуй может быстро вывести Суюна. Гроссмейстер Гуй может передать Суюна. Если нет, то я клянусь, что я не спущу это вам с рук. Я клянусь, что не позволю этому просто так сойти вам с рук. Каждая из трех сект начала кричать, атмосфера накалялась, их тон становился все более суровым. Гуй Мо Цзюи нахмурился, его сердце холодело. С этими людьми нельзя было говорить с точки зрения разума, они имели только одну цель – заставить долину сердечных цветов отказаться от Суюна. Они всего лишь хотели Суюна, они на самом деле не заботились о том, был ли он демоном, и была ли при нем демоническая ци. Группа лицемеров. Если мастер Суюн действительно выйдет, кто знает, что эта группа людей будет делать. Гуй Мо Цзюи тайно пробормотал. «Мастер, что нам теперь делать?» — спросил ученик, что был рядом с ним. «Что еще мы можем сделать?» — мягко сказал Гуй Мо Цзюи. «Старейшины в настоящее время помогают мисс Цинер. Мы можем только задержать их и ждать, пока старейшины выйдут из массива». «Понял», — сказал ученик, его глаза были полны беспокойства. Хотя Гуй Мо Цзюи взял на себя ответственность, уровень его культивирования был невысок. Что, если три старейшины решили бы атаковать? Люди из секты Цветного Камня, Долины Дымового Ветра и Божественного Дворца Трех Предметов все еще кричали, в то время как Долина Сердечных Цветов не предпринимала никаких действий, в результате чего Сянли и остальные потеряли терпение. Трое из них тайно переглянулись, и Сянли начала говорить. «Гроссмейстер Гуй, давайте говорить открыто. Вы передадите его или нет? У нас не так много времени. Пожалуйста, быстро дайте нам ответ», — прорычала Сянли. Суюн был безграничным, и информация о том, что он находится в долине сердечных цветов, уже распространилась. Они прибыли рано, и кто знает, сколько тиранов были на пути, так что они могли только быстро отыскать Суюна, чтобы иметь надежды на получение его сокровищ. Если придут сильные секты, они ничего не получат. Три секты уже обсудили и пришли к соглашению: Вечный Камень, Оккультная Сила Монарха и Небесный Кристалл будут разделены поровну. В противном случае, три секты даже не собрались бы вместе, чтобы прийти сюда. Суюн является благородным гостем моей Долины Сердечных Цветов. Почему мы должны выдавать его? Так вы говорите, что вы не готовы передать его. Гуй Мо Цзюи не знал, что сказать. «Давайте не будем тратить время и быстро захватим его. Если к тому времени не придут другие секты, это будет нетрудно сделать», — Сяофэн мягко сказала двум других. «Да». Ци Санши кивнул головой, шагнул вперед и проворчал. «Так как гроссмейстер Гуй не дает ответа, то ради безопасности небесного военного континента, ради безопасности всех граждан, справедливости и мира, мы должны обидеть долину сердечных цветов». Услышав это, Гуй Мо Цзюи испугался. «Что вы хотите сделать? Вы хотите ворваться в долину? Я тоже не могу больше ждать. К сожалению, мы вынуждены вас обидеть», — крикнула Сянли. «Все ученики, слушайте мои приказы». Сяофэн громко заорала. «Сюда!» — закричали в унисон все из долины Дымового Ветра. В следующий момент обе стороны людей открылись. Атмосфера мгновенно стала гнетущей, Ситуация быстро становилась напряженной. Несколько человек уже размахивали свои оружием, активизируя свои мистические методы. Убийство намерения мелькнуло в глазах Сяофэн, и раздался крик. «Слушайте мои приказы, всем приготовиться. Вы все осмелитесь вести себя вероломно в долине сердечных цветов?» Как раз в это время из долины зазвучал холодный голос. Все были озадачены, их головы повернулись в направлении звука. Они увидели жителей долины, которые шумели, а затем они добровольно расступились, и оттуда вышел молодой человек, одетый в черные одежды мастера клинка, с холодным выражением и с ледяным взглядом, что смотрел на них. На его спине висел меч в ножнах, в руках он держал два меча, черный и зеленый. Намерение меча вырвалось, он сделал шаг вперед, устойчивый, спокойный, без малейшей паники. Су Юн, безграничный. Сердца всех подпрыгнули. Ци Сан Ши, Сян Ли и Ся Фэн смотрели на него. Су Юн выходит. Су Юн. Разве это Су Юн? Он, кажется, совсем юным. Мастера с сильным культивированием могут изменить их внешний вид, даже если они выглядят молодыми, это не значит, что они молоды. Он тот, кто убил старейшин семьи Су и секты бессмертного меча на пике у Шуан Цзюя. Это человек, который получил оккультную силу монарха. Говорят, что он убил кровавого демона и спас Академию Фиолетовой Звезды. Это ложь, он явно в сговоре с людьми демонического континента. Почему на нем нет следа демонической ци? И его глубокая духовная ци странная, я никогда ранее не чувствовал чего подобного. Это эффект оккультной силы монарха. Люди из трех сект начали обсуждать, их шепоты, тревожные звуки не прекращались. Напряжение росло. Мастер Су Юн, почему вы вышли? Увидев, что Су Юн выходит, Гуй Мо Цзюэ отвлекся на некоторое время, но быстро взял себя в руки и с тревогой сказал: «Быстро вернитесь назад, я урегулирую проблемы». «Не нужно». Су Юн посмотрел на Гуй Мо Цзюэ и вышел вперед. Он ничего не сказал, пронзив землю мечами, и посмотрел на противоположную группу холодно. «Я, Су Юн, я прямо здесь. Я здесь, чтобы сказать всем вам, я не демон, я Су Юн. В то же время, я также безграничный, и до настоящего времени я уже убил 3 духовных учеников души. Кроме того, преступники из топ-3 списка, разыскиваемых, были убиты мной. Хотя мой уровень культивирования невысок, это не означает, что я или мои методы являются слабыми. Каждый, кто чувствует, что у вас есть возможность отнять небесный кристалл, оккультную силу монарха и вечный камень у меня, пожалуйста, делайте свой ход перед тем, как я буду говорить об этом». Он поднял взгляд, что был так холоден, как лезвие, пристально смотря на Сяофэн, Ци Сан Ши и Сян Ли. «Тот, кто сделает ход, знайте, что я не успокоюсь, пока вы не умрете. Я, Су Юн, я должен устранить вас». Сильное и ожесточенное убийственное намерение разносилось вместе с его словами. Его слова были острыми, как ножи, что пронзали в сердце каждого, и практически каждый невольно задрожал. Даже люди из долины сердечных цветов не могли не задрожать немного. Не должны ли эти слова говорить только необузданные люди? Лица Сяофэн и остальных побледнели, их умы дрожали. Глава 186. Собрание представителей элиты. Рассказы о безграничном мече бога давно распространились по всему южному континенту, все тираны во всех сектах слышали о нем. Люди, которые были убиты безграничным, были существами, которые были, по крайней мере, в области духовного ученика души. Люди, которые были на том же уровне, что и они, как они могли не принять это к сведению? Думая о мучительной смерти Шэнь Хун и старейшины клана Су, Сяофэн, Ци Сан Ши и Сян Ли колебались. Человека перед ними было нелегко победить, если он действительно был сильным. Оказав на него давление, они могли разозлить его так, что он убил бы их всех. Каждый понял, что этот человек по имени Су Юн был Су Юнем из семьи Су, а также безграничным мечом бога, что вселял страх в сердца преступников, находящихся в розыске. «Эй, о чем вы оба говорите?» Видя отношение Су Юна, он как будто планирует, чтобы я продолжал ждать, и если я нападу первой, долина сердечных цветов, безусловно, поможет ему, и в то время как тут, несомненно, установится хаос, кто знает, когда он ударит по нам. Мягко сказала Сяофэн Ци Сан Ши и Сян Ли. «Чего ты боишься? У нас так много специалистов, к чему бояться одного маленького безграничного? Он просто использует силу небесного кристалла и оккультной силы монарха, в нем нет ничего особенного». Ци Сан Ши остался убежденным в своей правоте. «Хех, лидер секты Ци говорит хорошие слова, но вы должны знать, что у нас много специалистов, но разве они смогут сравниться с экспертами Пикао Шуанцзюэ? В тот день, когда Безграничный ворвался на встречу героев, на глазах бесчисленных специалистов разных сект Южного континента он лично убил Шэнь Хун и старейшину клана Су. Если он, в той ситуации был в состоянии справиться с двумя духовными учениками души, разве он не сможет убить всех нас здесь сегодня? Ответила Сяо Фэн. Услышав это, лицо Ци Санши снова изменилось, и он не мог ничего больше сказать. Старейшина Ся, пожалуйста, не говорите слов, которые пугают людей. Дело сейчас обстоит иначе, люди также сейчас замешаны другие. Я слышал, что в тот день было много экспертов, соперничающих за оккультную силу монарха. Ситуация была совершенно беспорядочной, так что никто не смог помочь семье Су и секте Бессмертного Меча. Это дало Безграничному возможность делать то, что он и сделал. И сегодня у нас есть так много специалистов, стоящих перед Безграничным, перед одним человеком, и мы до сих пор собираемся отпустить его, безудержного и высокомерного. Пожалуйста, не выдумывайте лишнего, мы продолжим после получения небесного кристалла и оккультной силы монарха. Проворчала Сян Ли. Услышав о небесном кристалле и оккультной силе монарха, страх в глазах Сяо Фэн и Ци Санши мгновенно исчез. Награда была слишком велика, и их мужество поднялось до небес. В настоящее время все было по-другому. Более того, здесь были старейшины трех кланов, которые были экспертами из трех различных сект. Основываясь на количестве экспертов, они были не слабее, чем те, что были на встрече героев, почему бы им волноваться. Увидев, что огонь в их глазах растет, Су Юн понял, что битва была неизбежна. Забудем об этом, борьба это хорошо. Теперь первым делом мне нужно тянуть время, и дать королю таблеток и всем остальное больше времени, чтобы вылечить Цинер. Когда это будет сделано, мы немедленно покинем долину сердечных цветов. Если сюда перестанут приходить люди, что пытаются устроить разборки, то в долине сердечных цветов больше не будет потрясений. Су Юн, закричала Сян Ли, несмотря на то, что ты безграничный, несмотря на то, что ты убил несколько людей области духовного ученика души, но это ничего не доказывает. Теперь, когда люди говорят, что ты в сговоре с демонами, чтобы раскрыть и разъяснять правду, а также ради защиты справедливости и мира на небесном военном континенте, ты должен последовать за нами, таким образом, ты сможешь очистить свое имя, идет. Последовать за вами, куда? Чтобы проверить, на самом ли деле ты вступил в сговор с демонами. Если это не так, мы, естественно, освободим тебя. Вы думаете, что я трехлетний ребенок? Мы делаем это для твоего же блага. Если действительно есть необходимость в проверке, то позвольте мне прояснить и очистить свое имя в долине сердечных цветов. Они праведные люди, почему они не могут очистить мое имя? Это не то же самое, у них есть симпатия к тебе, как они могут очистить твое имя? Сразу сказала Сян Ли. Через секунду рев и гнев звучали в ушах. Что это значит? Божественный дворец трех предметов. Только не говорите мне, что вы думаете, что у нас тоже есть демоны. Хорошо, хорошо. Ваш божественный дворец трех предметов могуч. Я сообщу об этом моему мастеру долины и посмотрю, если она разорвет все отношения с вами. Выкрикнул в ярости Гуй Мо Цзюэ. Услышав это, лицо Сян Ли изменилось. Она смотрела на Су Юна и сразу поняла, что он следовал за ходом мыслей Су Юня. Гуй Мо Цзюэ, Сян Ли не подозревает долину. Пожалуйста, не поймите все неправильно. Вы сами сказали эти гнусные слова. Разве я неправильно услышал это? Захватить сокровища это одно, но соотношение между сектами не может быть нарушено. Сян Ли сама не могла обещать, что они не будут больше нуждаться в помощи долины сердечных цветов в будущем. Гуй Мо Цзюэ, Су Юн, пожалуйста, не отклоняйтесь от темы. Я скажу только еще раз. Су Юн, ты с нами? Прорычал Ци Санши. Нет. Су Юн не потрудился говорить дальше и взял два меча. Его решение было твердым. Ты хочешь умереть? Ци Санши крикнул и сразу же вскочил, готовясь атаковать. Все представители секты Цветного Камня также разволновались и начали идти вперед. Большой бой был готов уже разразиться. Стоп, как раз в тот момент прозвучал жесткий голос. Сян Ли и остальные посмотрели вверх, только чтобы увидеть многочисленные фигуры, что быстро пролетели над ними и приземлились между двумя сторонами. Эти люди имели удивительно сильную ци, все они были духовными учениками души. В общей сложности их было трое, одна старая женщина, и два мужчины среднего возраста. Старая женщина с морщинистой кожей и грязными волосами была одета в пурпурные мантии, в ее руке ее была трость. Когда она появилась, многие люди сразу узнали ее. Мадам Фиолетовая Звезда, директор Академии Фиолетовой Звезды Мистического Горного Хребта, опытный ученый в области духовного культивирования, сильный человек на грани захода в области духовного ученика звезд. Ци Санши, Сяофэн и Сянли не могли не затрепетать от страха. Хотя этот человек все еще находится в области духовного ученика души, но трое были лишь пятого ранга, как они могли посметь бороться против эксперта десятого ранга, а два других были непростыми персонажами, на их талии висели каменные пластины, на которых было вырезано большое слово «Му», глубокая сила камня души вырывалась из их тел. Семья Му, аристократы камня души из мистического горного хребта, кто-то крикнул «Хуэла». В это время огромная волна экспертов Академии Фиолетовой Звезды и людей семьи Му, около 1000 человек, были замечены, бросаясь вперед. Они столпились у мадам Фиолетовой Звезды и двух экспертов духовных учеников души, а молодой человек верхом на фиолетовом рогатом звере бросился вперед. Это был Му Фэн. Почему они здесь? Су Юн был поражен. Люди из Академии Фиолетовой Звезды и семьи Му бросились вперед, останавливаясь перед сектой Цветного Камня, Божественным Дворцом Трех Предметов и Долиной Дымового Ветра. Ситуация сразу же круто изменилась. Мадам Фиолетовая Звезда вышла вперед вместе с Му Фэнем, который сошел со зверя. У этих двух в глазах сияла ненависть и выражение их лиц было угрюмым. Когда они смотрели на Сяофэн, Ци Санши и Сянли, все ваши кажущиеся известными семьи крепко стоят на ногах, чем вы отличаетесь от демонов? Вы ханжи, вас, очевидно, гложет зависть к сокровищам безграничного, и вы используете это бессмысленное оправдание истории про демонов, чтобы создать проблемы. Хэммэмэм, сегодня я, мадам Фиолетовая Звезда, скажу несколько слов. Тот, кто выступает против безграничного, выступит и против моей Академии Фиолетовой Звезды. Проревела мадам Фиолетовая Звезда и топнула тростью по земле. Я Му Фэн, из семьи Му Мистического Горного Хребта, я здесь, представляю семь Му, чтобы объявить о том, что, тот, кто имеет что-то против безграничного, становится врагом моей семьи Му. В том случае, если он умрет, моя семья Му умрет с ним. Прокричал Му Фэн, что было сил. Двое из них стояли непоколебимо. Эти слова в корне изменили ситуацию. Три человека ничего не сказал. Гуй Мо Цзюи обрадовался и с тревогой бросился приветствовать двоих прибывших. «Я, Гуй Мо Цзюи, я благодарен вам двоим, что вы пришли вовремя, чтобы поддержать нас. Пожалуйста, гроссмейстер Гуй, безграничный спас мою жизнь, и, услышав тревожные новости, мы быстро прилетели, в надежде помочь. Это удача, что мы прибыли во время, а не поздно». Му Фэн улыбнулся. «Спасибо». На этот раз благодарность исходила от Су Юна. Мадам Фиолетовая Звезда и Му Фэн оба посмотрели в сторону Су Юна, но не произнесли ни звука. Перед лицом Академии Фиолетовой Звезды и семьи Му, наряду со словами «Долины Сердечных Цветов», «Секта Цветного Камня», «Долина Дымового Ветра» и «Божественный Дворец Трех Предметов» колебались. Хотя три секты были не так многолюдны, им было нетрудно подавить «Долину Сердечных Цветов», но ситуация стала совершенно иной с появлением Академии Фиолетовой Звезды и семьи Му. Эти двое были могучими силами мистического горного хребта, и они не могли позволить себе обидеть ни одну из них. Лица Сяофэн, Ци Санши и Сянли очень некрасиво исказили при взгляде на людей, которые выступили в защиту Су Юна. Трое из них начали переглядываясь. Что же нам теперь делать, лидеры секты? Теперь, когда Су Юн так сильно защищен, даже если я попытаюсь оказать давление на него, ничего не выйдет, сказала Сяофэн. Мы должны были атаковать ранее, а вы все стеснялись и даже слушали Су Юна и его бредни. Теперь посмотрите, у нас больше нет никаких шансов, фыркнула Сянли. Ци Санши не знал, что сказать, и тяжело вздохнул, но не выразил никакого мнения. Так что мы вернемся вот так вот? Если мы уйдем вот так, не будем ли мы осмеяны другими? Осмеяны? Если мы не уйдем сейчас, вы хотите попытаться побороться с ними? Академия Фиолетовой Звезды мощная, кто из вас осмелится бороться против этой старой мадам? Это, если все продолжится в таком же дух, мы не получим никакого результата, мы должны просто уйти, по крайней мере, мы все еще можем сохранить отношения с Долиной Сердечных Цветов. Если мы продолжим, я боюсь, что мы не только не получим сокровища, но также разорвем наши отношения с долиной сердечных цветов. Трое вели обсуждение с серьезными взглядами на лицах. Безграничный, ты в сговоре с демонами, ты катастрофа небесного континента, каждый должен наказать его, сегодня ты умрешь. Прозвучала длинная фраза, и вслед за этим пролетело несколько фигур. Трое, которые все еще колебались, подняли глаза и сразу же замерли от удивления. Второй мастер павильона безжалостного сердца Ван Сяньмин. Павильон безжалостного сердца здесь. Все были удивлены. Безграничный, хотя у тебя есть люди, что защищают тебя, слухи говорят, что ты в сговоре с демоническим континентом, поэтому я хочу, чтобы ты дал нам объяснение. Раздались звуки ветра, и группа людей приземлилась вниз, огромное количество в несколько сотен человек. Все они были в огненно-красных одеждах, все они излучали духовную ци алой звезды. Люди из секты распространяющегося огня. Не это ли великий старейшина клана Янгу? Я слышал, его духовная ци алой звезды чрезвычайно сильная и может расплавить сталь, его сила очень страшна. Вот уж не ожидали, что даже люди из этих двух сект придут. Прокомментировали эксперты из трех великих сект. Глаза Сяофэн, Сян Лицы и Сан Ши загорелись. Даже эти две секты прибыли, может быть, мы сможем объединить свои силы с ними. Быстро сказала Сяофэн двум, что стояли рядом. Услышав это, Ци Сан Ши запаниковал. Тогда кто возьмет сокровища? Сначала мы возьмем сокровища Суюна, а обсудим все в другой день. Хорошо. На стороне долины сердечных цветов все было совсем по-другому. Гуй Мо Цзюэ, который расслабился и задышал полной грудью, вновь напрягся. Он не думал, что прибудут еще две секты, кто знает, сколько еще сект появится. Что же нам теперь делать? Гуй Мо Цзюэ забеспокоились. Грохот. С неба внезапно раздался гнетущий звук. Все присутствующие подняли головы и посмотрели вверх. Глава 187. Тогда я отдам им. Грохот звучал непрерывно, как раскаты грома. Все люди смотрели на небо. В голубом небе, над плотным слоем облаков, что-то плыло. И, наконец, слой облаков постепенно разошелся, нос корабля проник через облака, медленно, но верно, постепенно появился весь корабль. Это радужная драконья лодка. Люди стали кричать от удивления. Секта сокровищ, то есть радужная драконья лодка секты сокровищ. Люди из секты сокровищ здесь. Должно быть, они здесь из-за оккультной силы монарха. Король сокровищ, должно быть, ищет безграничного из-за оккультной силы монарха. Раздавались крики, шумы не прекращались. С внезапным появлением секты сокровищ, мысли всех перемешались. Это ужасно. Секта распространяющегося огня и павильон безжалостного сердца — уже головная боль. Кто бы знал, что и король сокровищ объявится. Лицо Гуй Мо Цзюэ исказилось, беспокойство в его сердце нарастало. Лица мадам фиолетовой звезды и Му Фэна застыли. Конечно, на стороне Сяофэн было не лучше. Внезапное появление короля сокровищ объяснялось желанием вернуть оккультную силу монарха. Даже если безграничный полагался на свою собственную силу, чтобы вырвать оккультную силу монарха и скрылся бесследно, он не получил одобрения короля сокровищ. Как король сокровищ мог быть доволен Суюнем? Лодка парила над всеми присутствующими. Гигантская лодка покрывала небо, и приблизившись к долине сердечных цветов, она покрыла половину долины. Спустилась странная, подавляющая ци, в результате чего все ученики внутри и за пределами долины начали паниковать, не зная причину. Лодка плавала в воздухе и не спускалась. Каждый человек чувствовал, что его дыхание утяжеляется. С палубы лодки вниз полетели несколько десятков теней. Одна из них мгновенно приняла на себя ведущую роль. Бум! Фигуры приземлились с грохотом. Все повернулись и увидели человека, сидящего в инвалидной коляске. Король божественных сокровищ. Его взгляд был устремлен прямо на Суюна, без какого-либо другого выражения. Только гнев был в его глазах, столько гнева, что другие люди вокруг него смогли почувствовать его ярость. «Мы приветствуем короля божественных сокровищ». Все старейшины кланов различных сект обхватили кулаки руками и поздоровались. «Король божественных сокровищ, как вы?» — приветствовали его лидеры всех сект. «Не нужно церемонии». Король божественных сокровищ едва взглянул на них. После того, как он поприветствовал их, его глаза вернулись к Суюну. «Я получил новости о том, что безграничный скрывается в долине сердечных цветов, так что я взял мою драконью лодку, чтобы прийти и проверить, И, увы, новости не соврали. Безграничный, ты еще помнишь меня? Я приветствую короля божественных сокровищ, сказал Суюн безразлично. Ты знаешь, что я король божественных сокровищ. Король божественных сокровищ фыркнул. Ты проигнорировал мой закон, присвоил мое сокровище, перешагнул через правила моей секты и так унизил меня. Сегодня я хочу найти справедливость и забрать оккультную силу монарха, которая принадлежит моей секте. Люди, которые защищали Суюна, слышали, но не знали, как реагировать. Дело о похищении сокровища, как ни крути, выглядело как прегрешение Суюна. В конце концов, оккультная сила монарха по-прежнему принадлежала секте сокровищ. Му Фэн тактично посмотрел на Суюна, только чтобы увидеть, как он вышел вперед. Нет необходимости беспокоиться, все вы, сделайте шаг назад. Король сокровищ поднял руку и сказал равнодушно. Его ученики некоторое время поколебались, а затем отступили. Суюн остановился, его глаза оглядели всех вокруг, он сразу же перешел к делу. Король божественных сокровищ ошибается, оккультная сила монарха уже принадлежит мне. С каких пор она принадлежит секте сокровищ? Услышав это, король божественных сокровищ разозлился. Безграничный, ты пытаешься публично спровоцировать меня? Конечно, нет. Суюн покачал головой и ответил. Я должен быть смелым и спросить, ваше величество, в тот день на пику Шуанцзюе, вы помните правила, что вы установили? Вы сказали, что все секты и семьи могли бы помериться силами, что тот, кто продержится до конца, становится самым сильным человеком и получит оккультную силу монарха. Правильно, правильно. В глазах короля божественных сокровищ потемнело. Согласно правилам конкурса, сильнейший заработал бы награду, а не ты. Как не я? Суюн поднял руку и указал на группу людей перед ним. Все эти секты участвовали в борьбе за оккультную силу монарха, но не выиграли. Я, безграничный, своими собственными силами я заполучил оккультную силу монарха, обойдя их. Я боролся с ними, я выиграл. Моя сила не слабее их, я не использовал никаких подлых атак. Я сталкивался с ними напрямую. Так что, разве этого недостаточно для выигрыша оккультной силы монарха? Так, разве это против ваших собственных правил? Огрызнулся Суюн. Король божественных сокровищ широко открыть рот, но не было ничего, чем он мог бы опровергнуть эти доводы. Но он очень быстро оправился от внезапной речи Суюна. Бунт и конкуренция – совершенно разные вещи, и не могут быть смешаны вместе. Я не признаю тебя. Я всегда считал, что король божественных сокровищ – открытый человек, никогда не думал, что вы займетесь мелкой вознёй во второстепенных вопросах. Это было соревнование, прямо там, в той ситуации. Только самые сильные могли заработать оккультную силу монарха, независимо от того, была ли это реальная конкуренция или бунт из-за сокровища. Основа все та же, разве вы не понимаете этого? Это король божественных сокровищ нахмурился. Несмотря на то, что он знал, что Суюн переврал слова под свою собственную логику, его слова были разумными. В тот момент ситуация сложилась очень грязной, все пытались использовать свои собственные методы, но в конце концов Суюн выиграл. Это означало, что его сила и удача были на высоте, как могли получить сокровища те, кто были слабее его. Видя, что король божественных сокровищ не находит слов, Сян Ли не могла больше терпеть. У них и так почти не осталось шансов. Суюн, прекрати попытки выкрутиться. Ты демон. Ты убиваешь людей за деньги, ты совершил множество проступков. Сначала ты убил великого старейшину клана секты Бессмертного Меча. Потом ты убил старейшину собственного клана безжалостными и беспощадными методами, как может любой нормальный человек это сделать. Этого было недостаточно, и ты решил захватить сокровища других людей. Сегодня, пока мы все допрашиваем тебя, ты все еще пытаешься уклониться и увернуться. При этом очевидно, что ты что-то скрываешь. Ты должен быть демоном. Товарищи, чего же вы все еще ждете? Почему бы вам всем не последовать за мной, чтобы остановить демона? Сян Ли использовала глубокую духовную ци, чтобы усилить свой голос, заставляя его громко раздаваться по всему полю. Он звучал, как бой Биг Бена. Услышав крики Сян Ли, Сяо Фэн и Ци Сань Шинь немедленно отреагировали. Это верно. Су Юн очень хитер и опасно коварен. Он даже убил члена своей семьи. Как этот человек не может быть демоном? Победим демона. Зачем тратить время на слова? Все за ним, будем говорить позже. Все вместе, не нужно бояться того, что он безграничный. После криков Сяофэн начали кричать Ци Саньшинь и люди из трех больших сект. «Убить демона! Убить демона!» Все подняли руки и запели. Ученики из секты распространяющегося огня и павильона безжалостного сердца тоже были затронуты, и все они начали поднимать свои руки и кричать вместе, стоя с Ци Саньшинь и Сянли. Люди на стороне Гуй Моцзюэ были внутренне возмущены, все они пришли в ярость. «Если вы хотите кого-то осудить, то зачем беспокоиться о предлоге? Дайте собаке плохое имя, а затем повесьте ее за это». Это они и делали. Кроме того, их целью был не Су Юн, а сокровища при нем. Появление короля сокровищ усугубило ситуацию, они не могли ждать дальше. Кто знает, какие другие крупные секты показалось бы. Кроме того, какого рода могучая фигура может показаться? Су. В разгар песнопений возбужденных людей из секты Цветного Камня прямо к Су Юну вылетело синее пламя. Это была мистическая техника невысокого уровня, скорее всего ранга сердца. Это было четкое послание. Вперед. Фух. С этими словами, каждый получил сообщение. Секта Цветного Камня, Долина Дымового Ветра и Божественный Дворец Трех Предметов были первыми, кто ринулись в атаку к Су Юну. Все они размахивали своим оружием, активизировали свои мистические методы, молча, без сомнений, они яростно пошли на убийство. Мистические методы сходились вместе, чтобы сформировать огромный ослепительный всплеск, стремительно движущийся в направлении Су Юна. Большое сражение было инициировано. Без подготовки и схемы нападения, лицо Гуй Моцзюэ изменилось. «Что вы все делаете? Немедленно прекратите!» Он кричал, чуть не выплевывая легкие. Но все было безрезультатно. Сян Ли и остальные были уже полностью невменяемыми, они жаждали небесного кристалла, жаждали оккультной силы монарха и вековечного камня. Теперь, когда у них был шанс, как они не могли упустить его? Они могли только начаться движение, чтобы убить Су Юна. Обсуждать все произошедшие они будут после того, как получат сокровища. Закон не работал здесь, так что многие представители из различных сект собрались здесь и были готовы напрячься сегодня, чтобы дни после этого были бы гораздо спокойнее. Немыслимо. Видя это, мадам Фиолетовая Звезда и Му Фэн сразу вывели людей вперед, чтобы блокировать их. Но даже этого было недостаточно. «Стоп, все остановитесь!» — кричал Гуй Моцзюэ. Жители Долины Сердечных Цветов сразу же образовали круг. Быстро разгорался беспорядок. «Гроссмейстер Гуй!» — крикнул Су Юн, который был впереди. Гуй Моцзюэ увидел ледяное лицо Су Юна, и его взгляд, как острый нож. «Сейчас правила уже не действуют. Единственным ответом будет применение силы. Давайте бороться!» Су Юн закончил говорить и отправился прямиком в бой. Гуй Моцзюэ некоторое время стоял пораженный и ошеломленный. Наконец, он выдохнул яростно, решив вернуть сердцу спокойствие. «Разве это единственный путь?» Он слегка вздохнул. «Старейшина Ян Гу, как долго еще мы должны ждать?» Ученики секты распространяющегося огня забеспокоились, увидев, что павильон безжалостного сердца начал движение. «Сокровища на теле Су Юна. Когда я делаю свой ход и убью Су Юна, мы получим сокровища и моя секта распространяющегося огня станет самой сильной», — проговорил один из старейшин клана. «Не спешим, посмотрим, как все пойдет», — сказал безразличным тоном Ян Юй. Остальная часть его секты кивнула и отступила. Даже король сокровищ сделал то же самое. Секта сокровищ может и оказывает большое влияние, но и Долина Сердечных Цветов была хороша. Король сокровищ обладал непостижимым культивированием, но культивирование людей его секты было невысоким, поэтому его секта не имела сильной боевой мощи. К тому же члены его секты не принимали участия в боевых действиях и убийствах, они все-таки специализировались на сокровищах. Интенсивность и свирепость текущей ситуации намного превышала их воображение, эксперты из сект собрались вместе, бешено сражаясь в рукопашном бою. Этого никогда не случалось раньше во всем Южном континенте. Су Юн вошел в толпу, его глаза сверкали огнем, его выражение было ожесточенным. Орудуя своим мечом, он бросился к Ци Санши и двум другим. Он не отдаст оккультную силу монарха или небесный кристалл, потому что если он это сделает, у него не будет силы, чтобы защитить Цинер, и у него не будет силы, чтобы бороться против семьи Су и секты поглощающего неба. Сокровища были его спасательным кругом. Небесный кристалл уже восстановился, можно будет просто использовать его силу. Ранее он не заявлял, что он не успокоится, пока они не умрут. Он говорил это не чтобы напугать их, хотя мощи ему не хватало, Это не значит, что он не имел средств. Он хотел использовать головы этих людей, чтобы вселить страх в тех, кто желает идти против него. «Вы хотите небесный кристалл? Хорошо, позвольте мне дать его вам». Су Юн взревел, вскочил в небо и ввел небесный кристалл прямо себе в грудь. В тот момент большое количество черных линий вырвалось из его груди. Засиял странный свет. Глава 188. Стрелы космического метеора. Небесный кристалл забурлил, каналы ци его тела стали сильнее, его духовная сущность полностью открылась, глубокая духовная ци вздымалась, как море. Кто-то, кто не был даже в области продвинутого духовного ученика только после активации сокровища, смог сделать его глубокую духовную ци даже сильнее, чем у духовного ученика души. Ци бушевала в его теле, покрывая все вокруг. Люди, что неслись прямо к нему, были отброшены назад мощным ударом. «Дело плохо». Су Юн активировал небесный кристалл. «Будьте осторожны», — закричал Ци Саньшань. Лица толпы изменились. «Сян Ли, не вы ли хотите небесный кристалл и оккультную силу монарха? Позвольте мне отдать их вам». Су Юн зарычал, наступив на меч тысячи глубин, он бросился к Сян Ли, которая была за группой людей, в руках он плотно держал меч смерти и размахивал им. «Цан, меч смерти вышел из ножен, зловеще поблескивая, жестокая смертельная ци поднялась вверх и расплескалась вокруг. Блестящая ци меча рванула в сторону Сян Ли. Ци меча. Раздался звук сбора 100 мечей, и мечи, вылетев, завращались слой за слоем, образуя чрезвычайно огромный круг. Клинки были подобны ветру, и кружились вокруг тела Сян Ли, каждый дюйм ее тела был под надзором меча. Су Юн, как тщедушный промежуточный духовный ученик, ты решишься бросить вызов мне, прибегнув к помощи небесного кристалла. Ты думаешь, что ты действительно непобедим? Как лидер секты из божественного дворца трех предметов, как я могу не иметь сильного сокровища? Ты думаешь, что ты единственный человек с сокровищами? Позвольте мне показать тебе свою силу. Сян Ли была в бешенстве, она продолжала выпускать мощь, которая нападала на Су Юна и не отступала. Рыча, она махнула рукой, в результате чего тень проскочила между ладонями, поднялась в небо, а потом опустилась прямо к Су Юну. Убийственная ладонь Кинг-Конга. Бом. Большая ладонь упала, земля задрожала. Сян Ли выглянула, только чтобы увидеть, что Су Юн поднимает его меч смерти одной рукой. Кончик меча был обращен к небу, меч согнулся, останавливая падение убийственной ладони Кинг-Конга. Хэм-эм-эм. Холодный блеск мелькнул в глазах Сян Ли. Когда она сделала свой ход, 100 мечей сразу вылетели и начали бешено наносить удары. Слои за слоем изображения меча распылялись бесконечно. Сян Ли помахала обеими руками, которые были охвачены истинной божественной духовной ци, заставляя их стать столь же сильным, как сталь, и быстро переместилась, чтобы блокировать мечи. Даже приложив все возможные усилия, она все еще отступала под давлением атакующей силы. 100 мечей были безжалостными и сильными, каждый шаг был убийственными. Они были похожи на 100 меченосцев, что потрясали мечами и атаковали, не останавливаясь, пока не умрут. Сян Ли воевала, отступала. Защищаясь, она выискивала шанс приблизиться к Су Юну, который в настоящее время боролся с ударом ладони. 100 мечей были чрезвычайно важны, они не только были окутаны острой глубокой духовной ци, были также задействованы 5 различных атрибутов глубокой ци. Истинная божественная духовная ци, духовная ци алой звезды, холодная водная духовная ци, духовная ци быстрого ветра и ци духовной жизни. С уникальной силой 5 духовных ци, Су Юн был в состоянии организовать мощную силу, в результате чего Сян Ли чувствовала огромную боль в ее стальных руках, так как огромное количество ударов меча начали проявляться на ее руках, и казалось, что если все будет продолжать в таком же духе, ее руки будут отрублены. Нельзя продолжать в таком же духе. Сян Ли стиснула зубы, выпустил мягкий рык, начала активировать неизвестное сокровище, отчего все ее тело вдруг засияло золотым светом. Сразу после этого она остановила свои руки. Она фактически высвобождала свою защиту и непосредственно стремительно двигалась в направлении Су Юна. Ляск, ляск. 100 мечей отчаянно пытались нанести удары, в результате появлялось большее количество искр. Сочетание атрибутов глубокой духовной ци было недостаточно, чтобы сломать оборону Сян Ли. Золотое тело, которое было покрыто неизвестным сокровищем, было непроницаемым. Казалось бы, это было нерушимое золотое тело. Эй! Су Юн фыркнул, едва успев разрубить ладонь. И в тот момент, как Сян Ли освободилась от нападения, она начала атаковать. «Су Юн, сегодня я дам тебе понять, что для людей, которых ты обидел, даже если у тебя есть небесный кристалл, ты все еще промежуточный духовный муравей. Я убью тебя, измельчу на куски». Сян Ли увидела красный свет в его глазах, обе ее руки ударили вниз по направлению к голове Су Юна. Никто не мог рассчитать удивительное количество силы, что было в руках Сян Ли. Но Су Юн и сам мог догадаться. Эта атака могла фактически расколоть большую гору. Принять эту атаку головой было невозможно. Су Юн стиснул зубы и тревожно увернулся. Поскольку он заигрался, он оказался в сложной ситуации, но ему все-таки удалось увернуться. Он наблюдал, как руки Ли Сян, похожие на кованые молотки, обрушились на землю, вызывая землетрясение с точкой удара в качестве эпицентра, от которого содрогнулась вся долина сердечных цветов. Каждый, кто боролся, пострадал, а те, что были ближе всего, почувствовали, как их тела потрясло. Было трудно бороться, когда земля под ногами ходила ходуном, и если человек не имел столь же высокого культивирования или сильнее, чем Сян Ли, он не мог избежать ее атаки. «Куда же ты бежишь?» Видя, что Су Юн увернулся, Сян Ли фыркнула, подняв оба кулаки снова и бросаясь в атаку. Несмотря на ее силу, что была мощной, ее скорость была также на удивление высокой. Таким образом, эта удивительно сильная атака может быть быстро нанесена, подготовлена и выпущена еще раз. Все за мгновение. Су Юн не смог больше уворачиваться, и в этой ситуации он поднял свой меч, чтобы блокировать. Ляск. Тело Су Юна было отброшено. В тот момент, несколько экспертов из Божественного Дворца Трех Предметов, которые наблюдали за боем Сян Ли, сразу же подбежали и, пользуясь случаем, что Су Юн был нестабильным, бросились в атаку. Фух, фух, фух. Подлетели 100 мечей, отчаянно защищая Су Юна. Плотные наконечники мечей покрывали его, как будто Бог спасал ему жизнь, и блокировали Божественный Дворец Трех Предметов, отклоняя все мистические методы, что были направлены на Су Юна. Су Юн безопасно приземлился, как лист. Под защитой 100 мечей, Су Юн благополучно приземлился на землю, но Сян Ли, которая находилась в воздухе, не дала Су Юну время, чтобы отдышаться, и бросилась в очередную атаку с ревом. «Ли Кай, Цин Чжан, за мной, убьем этого парня, атакуйте с его справа, никакой пощады, нападайте на него, пока он не умрет». «Да, лидер секты». Оба проревели, подняли руки, и напали со спины и спереди на Су Юна. Су Юн выпустил 100 мечей, глядя на двух человек, рванувших к нему. Он не показывал никаких признаков страха. Он поднял руку, замахал пальцами, окружающие 100 мечей вдруг стали вертикально, где его тело выступало в качестве основного столба. Острые мечи полетели к нему, окружив его. Оборона во всех четырех направлениях. Это не техника меча, а простой блок мечами. Тем не менее, меч не был непобедимым существом. Бом! Сян Ли приблизилась. Сначала она кулаком ударила стену из мечей, заставляя ее задрожать, но не рассыпаться, а Су Юн, который был за стеной и вовсе не получил никакой травмы. Сян Ли посмотрела на Су Юна, который был внутри, и улыбнулась ему с презрением. «Ты думаешь, что опираясь только на это, ты выживешь? Не будь так уверен. Прими-ка мою атаку». Сян Ли взревела, выпустив еще одну мистическую технику. Ее кулаки сразу обернул красный свет, а затем она сжала кулаки вместе и обрушила удар на стену из мечей. Ее плотно сжатые кулаки были, как метеор из космоса, что летел прямо в Су Юна. Плотная истинная божественная духовная ци была неописуемо сильна. Только вот, независимо от того, насколько сильна была атака, Су Юн стоял на том же месте. Подняв руку, он коснулся черного кольца на пальце, закрыл глаза и что-то выкрикивал. Бум! С небес раздался рвущий барабанные перепонки гром. Кулак обрушился на стену из мечей. Пылающий кулак взорвался у тел мечей. Несказанно сильная истинная божественная сила из рук разогнала мечи. Кача, кача, кача, кача. Многие из мечей треснули, сломались, разрушились, упали. В конце концов, все они превратились в лучи, которые вошли в ножны, требуя длительного восстановительного периода. Великолепная стена мечей, которая была создана сотней мечей, была частично рассеяна и разбита и не могла больше его защитить. Видя это, высокомерие в глазах Сян Ли стало лишь ярче. «Су Юн, это конец». Она усмехнулась, и выражение ее лица стало зловещим. Она взмахнула кулаком и атаковала еще раз. Хула! Вся стена мечей рухнула. Сян Ли пролетела через стену мечей. Взрыв. Кулак обрушился на тело Су Юна, Но, произошло странное явление. Тело Су Юна сломалось, как зеркало, разлетелось на мелкие кусочки и приземлилось на пол. Эта мистическая техника отражения цветка, луна в воде, Сян Ли была поражена. Не эта ли мистическая техника принадлежат исключительно дворцу отражающегося цветка? Мистическую технику не позволяли открывать аутсайдерам. Почему Су Юн знал ее? Ци. Как раз в это время раздался странный звук. Лицо Сян Ли сжалось, когда она посмотрела в сторону кусков и увидела, что они внезапно превращаются в жидкость. Жидкость быстро вытягивалась и начала расти. В конце концов она превратилась в прозрачную квадратную коробку, что охватило Сян Ли. Гу-гу-гу-гу-гу. Она взлетела со скоростью быстрее, чем человек может отреагировать. Сян Ли была в ловушке внутри и не могла вырваться. Если бы люди могли посмотреть на коробку сверху, они бы увидели огромное слово «пленник». Это не отражение цветка, луна в воде. Сян Ли вдруг поняла все и с тревогой замахала кулаками в попытке разрушить стены. Бом, бом, бом. Один за другим раздавались удары, но, сколько сил бы она ни вкладывала в удары, она не могла сломать стены. Быстро спасти лидера секты. Три эксперта из Божественного дворца трех предметов, которые были вне коробки, вынули свои сокровища и бросились атаковать стену. Но стена оставалась непоколебимой, и все, что они делали, было бесполезно. Ху. Именно тогда прозрачная стена вдруг открылась и подул поток свежего воздуха. Увидев это, Сян Ли была вне себя от радости. Он думала, что ее атаки сработали, и быстро вылетала, спасаясь. Когда он поднялась в воздух, бесчисленное множество длинных стрел полетело вниз с неба. Они располагались плотно и компактно, как водопад, проникая прямо в стену Ци. Пуф! Перед тем, как Сян Ли даже избежала стен Ци, стрелы пронзили ее, после чего они яростно воткнулись в землю. Это стрелы космического метеора из секты священных стрел. Сяофэн, которая все еще боролась с мадам Фиолетовой Звездой, увидела эту сцену и почувствовала, как ее сердце напряглось и невольно закричало. Что? Секта священных стрел? Секта древних стрел, которая пропала без вести на тысячи лет? Почему бы их непревзойденное мастерство было известно ему? Люди чувствовали, что их сердца напряглись, когда все они в шоке уставились на развернувшуюся картину. Они все наблюдали, как Сян Ли, которая была внутри стен Ци, приняла два гигантских пучка стрел, ее торс был превращен в фарш. Большой участок области, которая была сильно повреждена, как будто уже исчезла, отчего Сян Ли, которая умерла раньше, приняла смерть, которая и хуже не могло быть. Фух, фух, фух, хуа. Когда последняя метеоритная стрела вылетела с неба и врезалась в тело Сян Ли, по окрестностям рассеялся свет, освещая все места, и сдул стены Ци. Все отошли от исходной точки. Когда свет рассеялся, они снова посмотрели вокруг внимательно, только, чтобы понять, в ужасе, что последней стрелой был на самом деле Су Юн. Итак, это была мощь непревзойденного мастерства.